приветствовать, товарищи, ребята. Конечно, если дома вы, они ушли куда-то. И просим вас немедленно оставить все дела. Радио няня сегодня к вам пришла. Радио няня, есть такая передача. Радио няня, у нее одна задача, чтоб все девчонки и все мальчишки подружились с ней. Чтоб всем ребятам, всем трунолятам было веселей. Чтоб всем ребятам, всем трунолятам было веселей. Здравствуйте, уважаемые товарищи взрослые! Здравствуйте, дорогие ребята! Не удивляйтесь, пожалуйста, что радионяня пришла к вам в необычное время. Просто нам очень хотелось поздравить всех с праздником, пожелать и большим, и маленьким здоровья и счастья. Пусть в вашей семье будет радостное настроение. И пусть каждый день у вас начинается с улыбки. Хмурый день светлей, от улыбки в небе радуга проснется. Поделись улыбкою своей, и она к тебе не раз еще вернется. И тогда наверняка вдруг запляшут облака, и кузнечик запеликает на скрипке. С голубого ручейка начинается река, ну а дружба начинается с улыбки. С голубого ручейка начинается река, ну а дружба начинается с улыбки. От улыбки солнечной одной перестанет плакать самый грустный дождик. Ой. Добрый лес простится с тишиной и захлопает в зеленые ладоши. И тогда наверняка вдруг запляшут облака, и кузнечик запиликает на скрипке. С голубого ручейка начинается река, ну а дружба начинается с улыбки. С голубого ручейка начинается река, ну а дружба начинается с улыбки. От улыбки станет всем теплей, и слону, и даже маленькой улитке. Так пускай повсюду на земле, будто лампочки включаются улыбки. И тогда наверняка вдруг запляшут облака, и кузнечик запиликает на скрипке. С голубого ручейка начинается река, ну а дружба начинается с улыбки. С голубого ручейка начинается река, ну а дружба начинается с улыбки. Радио няни было очень приятно не только поздравить вас с праздником 1 мая, но и самой получить поздравления от ребят. Спасибо, ребята. Спасибо, потому что ваши письма написаны с теплотой и с настоящим чувством юмора. А веселым письмам мы рады вдвойне. Между прочим, о чувстве юмора в одной из наших передач рассказывал писатель Борис Ласкин. А вы помните, что он тогда сказал? Он сказал, что это очень полезное чувство, и что когда оно, это самое чувство, есть, то это хорошо, а когда нет, плохо. Прекрасно объяснили, но лучше послушаем, что об этом говорит сам писатель Борис Ласкин. Когда я был мальчишкой, а было это уже довольно давно, я на всю жизнь полюбил веселых людей. Я учился у них сохранять бодрое настроение в минуты, когда иные вешали нос и конючили. Именно тогда, еще в детстве, я сделал первую попытку понять, что такое чувство юмора. И я, и мои друзья были людьми веселыми. Учились мы все неплохо, а когда порой чересчур уж веселились, и нам говорили: «Уймитесь», мы отвечали: «Смех – признак силы». Был у нас в классе паренек, его звали Федя. Вот вы, когда вам рассказывают смешную историю, вы что? Вы смеетесь, правда? А Федя был не как все. Помню, кто-то из ребят рассказал такой анекдот. Идет человек по улице поздно вечером, вдруг из дома выходит другой человек, смотрит на небо и спрашивает у того, у первого: «Вы не знаете, это что, луна или месяц?» А первый отвечает: «Не знаю, я не здешний». Нам смешно, а Феде не смешно. Он спрашивает: А куда этот человек шел? Мы говорим, ну какая тебе разница, куда он шел? Какая тебе разница? А второй откуда вышел? Из дома. Из своего дома. Мы говорим, ну это не имеет никакого значения, откуда он вышел. Федя говорит, а какое имеет значение, что он приезжий? Тогда мы все хором говорим, в этом же весь юмор, что он глупость сказал. А Федя спрашивает, кто глупость сказал? Тут же мы ничего ему не ответили, но все сразу поняли, что наш бедный Федя лишен чувства юмора. Тогда я был мальчишкой. Я еще тогда сообразил, что, конечно, бывают моменты, когда не к чему особенно веселиться. Но если, например, принести домой дневник с одними двойками и при этом громко хохотать, то на всеобщее веселье рассчитывать не приходится. А вот если ты принес дневник, в котором почти все пятерки, и сказал с печальным видом, «Дорогой папа, дорогая мама, к сожалению, дела мои очень плохи». Произойдет обратный эффект. Родители откроют дневник и обязательно засмеются. Мама скажет, «Молодец». А папа добавит, «Смотри-ка, оказывается, у нашего сына есть чувство юмора». Мне и моим ребятам, друзьям, особенно весело бывало тогда, когда у нас за спиной оставались какие-нибудь хорошо сделанные дела. Наверное, потому и родилась в народе поговорка. «Кончил дело». Гуляй смело. Гуляй смело, весело, смейся на здоровье, потому что смех, как вы знаете, признак силы. Шел по улице отряд, 40 мальчиков подряд. Раз, два, три, четыре, и 4 на 4, и 4жды 4, и еще потом 4. Вам, ребят, наверное, хорошо знакомо это стихотворение известного детского писателя Даниила Хармса. А мы решили из этого стихотворения сделать веселую песню. Это не только веселая песня, под которую легко маршировать, но еще и арифметическая. А чтобы убедиться в этом, вы можете взять карандаш и проверить, сколько веселых мальчиков и девочек вышло на парад. Мы лично не проверяли. Мы поверили писателю Хармсу на слово, потому что до нас дошли слухи, что он имел по арифметике 5. И по русскому. И по английскому. И по всем остальным предметам. Берите, ребята, пример с хороших детских писателей. И запомните, что музыку к этому стихотворению написал композитор Борис Савельев. И у него тоже иногда были 5. Шел по улице отряд. 40 мальчиков подряд. Раз, два, три, 4. И 4 на 4. И 4жды 4. И еще потом 4. В переулке шел отряд. 40 девочек подряд. Раз, два, три, 4. И 4 на 4. И 4жды 4. И еще потом 4. Да как встретились вдруг, стало 80 вдруг. Раз, два, три, 4. И 4 на 4 на 14 4. И еще потом 4. А на площадь повернули, а на площади стоит ни компания, ни рота, ни толпа, ни батальон, и не 40, и не сотня, а почти что 1,000,000. Раз, два, три, 4. И 4 на 4. 104 на 4. 1,5 на 4. 200 тысяч на 4. И еще потом 4. Все. Николай Владимирович, скажите, пожалуйста, вы когда-нибудь вспоминаете свое детство? А почему, собственно, вы меня об этом спрашиваете? Ну, вот просто так захотелось узнать, во что вы любили играть. Ну, знаете, это было давно, я даже не помню сейчас. Нет, вы что-то скрываете. Вот я, например, в детстве больше всего любил играть в прятки. Меня мама зовет уроки делать, а я в шкафу спрячусь и сижу. А я, когда маленький был, любил эскимо. Я мог сразу 5 штук съесть, а сейчас вот только 3. Ну, а вы, Николай Владимирович, а? Я? Да. Честно говоря, я больше всего любил кататься на карусели. А, верхом на верблюде деревянном таком, да? Или на слоне. Нет, нет, нет. У нас в городе на карусели были только лошадки. Я даже не столько любил кататься на них, сколько просто смотреть. Вот так и стоял часами у карусели и смотрел, как бегут маленькие лошадки по большому деревянному кругу. Карусельные лошадки целый день бегут спешат. Друг за дружкой без заглядки в седлах возят малышат. Друг за дружкой без заглядки, друг за дружкой без заглядки в седлах возят малышат, в седлах возят малышат. Да чего они игривы, лихо мчатся поутру, шелестят хвосты и гривы у лошадок на ветру, шелестят хвосты и гривы, шелестят хвосты и гривы у лошадок на ветру, у лошадок на ветру. Надоело в летнем зное им скакать за кругом круг. Отпустите их в ночное на прохладный мокрый луг. Отпустите их в ночное, отпустите их в ночное на прохладный мокрый луг, на прохладный мокрый луг. Но карусельные лошадки целый день бегут спешат. Друг за дружкой без заглядки в седлах возят малышат. Друг за дружкой без заглядки, друг за дружкой и без оглядки в седлах возят малышат, в седлах возят малышат. Смешные случаи на уроках. Прекрасно. Давайте скорее посмотрим, что прислали нам ребята. Вот школьники 5 класса станции Озанка Свердловской области пишут. На уроке русского языка у нас было сочинение о 3 богатырях. И один ученик написал: «Илья Муромец затолкал ноги в уздечку, а руки в стремена». Как мы смеялись? Наверное, вот так. Оля Дмитриева из города Котельчич пишет. Во 2 классе учительница просила составить задачу с числами 16 и 7. Один ученик встал и сказал: «Дедушке было 16 лет, а бабушка на 7 лет была моложе». Что такое окружность? Это круг с точкой посередине. На уроке зоологии. Из чего состоит клетка? Из прутьев. Расскажите об особенностях рыб. У рыб нет ни рук, ни ног. Одни только плавники. Для чего строят плотины? Чтоб белье полоскать. Чем дышит лягушка? Жабрами. Какие ты знаешь культурные растения? Сено. Почему муха ползает по потолку и не падает? Потому что у нее ноги волосатые. Спасибо вам, ребята. Мы от души посмеялись над вашими веселыми историями. гостях у радио няни московская школьница Светлана Виноградова. Светлана поет. Она участвовала во многих телевизионных фильмах. Светлана, расскажи, пожалуйста, немного о себе. Я вообще люблю играть в мячик, скакать в прыгалку, в глазки. Вообще играть люблю очень. Петь тоже люблю. Ну, я пела песенку очень интересную Геннадия Гладкова. Называлась «Включить северное сияние». Девочка пятилетняя стоит на снегу, перед ней северное сияние, и вот она поет. Включите северное сияние, начните цвета представление. Включите северное сияние, вот это будет удивление. Вот такая песенка. И еще Пескова песенка. Мальчишка идет по городу, поет про свой город. Усики Азия облил кошек, отморозил слон серый хобот. Солнечному зайчику тоже холодно скакать по сугробам. Я не прячусь дома от стужи, я по снегу топаю смело. Мне ведь обязательно нужно что-нибудь хорошее сделать. Вот такая песенка. И вот еще «Полосатый мячик». Очень хорошая песенка, которую я пела с удовольствием. Так весело, прям скакать хочется. Мой хороший мячик, самый лучший мячик. Он похож на зайца, потому что скачет. Мой хороший мячик по ладошке хлопнул. Он похож на солнце, потому что теплый. А на кого он еще похож? Догадайтесь, догадайтесь. На зебру, потому что полосатый. На зебру, потому что он круглый. На мальчишек, потому что не плачет. А еще он похож на меня, потому что веселый, потому что веселый, потому что веселый он похож на меня. Потому что веселый он похож на меня. Мой хороший мячик побежит вдогонку. Он похож на птицу, потому что звонкий. Мой хороший мячик легкий и огромный. Он похож на сказку, потому что добрый. А на кого он еще похож? Догадайтесь, догадайтесь. На зебру, потому что полосатый. На зебру, потому что он круглый. На мальчишек, потому что не плачет. А еще он похож на меня, потому что веселый, потому что веселый, потому что веселый он похож на меня, потому что веселый он похож на меня. Медаль за улыбку. Итак, ребята в своих письмах продолжают называть кандидатов на медаль за улыбку. Уже пришло очень много писем с просьбой наградить Аркадия Райкина, Олега Попова, Юрия Никулина. Писателей, артистов, учителей, врачей и даже радионяню. Это приятно. Да. И что же они пишут? Как только Евгений Леонов появляется на экране, я оживляюсь. Он, наверное, просто создан для улыбки. Наградите его медалью. Люда Архипова, город Иваново. А вот смотри, никто так не улыбает меня и моих товарищей, как он. Даже когда сержусь на кого-то, как вспомню его, сразу зло проходит. И я улыбаюсь весело. Вот какой артист Леонов. И приписка. Я тоже Евгений, только Иванов. Живу в Ленинграде. Ну что ж, ребята, предоставим микрофон народному артисту республики Евгению Павловичу Леонову. Дорогие ребята, прежде всего мне хочется сказать вам большое спасибо за те письма, которые вы мне прислали. Очень хорошие, теплые письма. Я думаю, что это естественно, когда актер встречается со своими друзьями. Ему хоть немножко хочется рассказать и о своем труде, о своем искусстве. Но я просто несколько слов позволю себе сказать о том, как у меня все в жизни началось, как я пришел в искусство, как я стал артистом. Когда-то давно,